7. Это жут. Сердце дома — это ваша кухня, где встречаются чудесная еда, чудесные запахи, чудесная кулинария и чудесные друзья. Это жут обеспечит кухне современный облик, который подвигнет вас создать ваше очередное произведение искусства, будь то завтрак для двоих или обед на 12 персон. Доступные варианты: снег, ночь и шифер. Размер зависит от выбранной конфигурации. Если у вас есть вопросы, просто спорските. Они отыскали Безила и остальных в спальнях. Компания пряталась за дразилом, шкафом с выдвижными ящиками. «Ш-ш-ш!» — зашипел Мэтт и замахал рукой. «Этот парень, он там!» Мэтт ткнул пальцем в сторону двойных дверей, ведущих в тыльную часть магазина. Эми покорно нырнула за дразил. «Как он выглядит?» — прошептала она. «Вообще-то мы его не видели», — признался Безил. «Но Тринити заметила движение, потом мы все увидели, как шевелятся двери. Мы его выманим наружу, потом зажмем в клещи». «А как это — зажать в клещи?» — поинтересовалась Эми. «Ох, ради всего святого!» — буркнула Руфь Энн, решительно подошла к двойным дверям и распахнула их. «Тут никого. Он, бедолага, наверное, еще прячется в столовых под полками». «Вы целиком пренебрегли безопасностью!» — сказал Безил. «На вас могли напасть!» Руфь Энн покачала головой. «У того, кто вздумал прятаться в нашем магазине, наверняка куча проблем. Думаю, этому парню очень нужна помощь». «А она права», — заметила Эми. «Если мне не хочется тут быть, с чего хотеть ему?» «Мы идем в столовые», — не обращая внимания на Эми, объявил Безил. «Подождите-ка», — попросил Мэтт. Он открыл шкаф Тойса и вытащил сумку с аппаратурой. Раскрыл и выудил длиннющий, футов 2, фонарь, больше напоминающий полицейскую дубинку и, похоже, способный серьезно помять череп. «Вы не будете применять это к человеческому существу», — постановил Безил. «Посмотрим. Этот тип без малого напал на Тринити. Меня тренировали в улаживании кризисов в ритейле. Я разберусь». Мэтт не ответил и молча направился к столовым. «Духа нельзя побить!» — вскричала Тринити и заспешила следом, а за ней остальные. «Вы понимаете, что вы больше не контролируете ситуацию?» — сказала Эмми Безилу. «Я контролирую ситуацию на 100%!» — заверил Безил и поспешил за Мэттом. Так они отправились в долгое путешествие по яркому сверкающему пути к столовым. Миновали огромные зеркала Пронг, прислоненные к стене, показывающие холодные серебристые версии путников, закованные в стекло. Миновали ряды кресел, ожидающих посетителей, которые так никогда и не придут. Миновали опустелые полки, голые столы, заброшенные кровати, двери, ведущие в никуда. «Чем-то пахнет», — сказала Руфь Энн. «Воняет?» — уточнила Тринити. Кислая, затхлая вонь гниющей тины ползла по демонстрационному залу, будто низовой туман. Чем ближе к столовым, тем хуже. Вонь щипала ноздри, от нее першило в глотке, воняло так же, как в туалете, как утром от брулки, от вони кожа казалась склизкой. Наконец они подошли к месту, которое видели с камеры, и остановились у края яркого сияющего пути. Чувствуя себя так, будто ступили в павильон телесъемок, и сейчас за ними наблюдают миллионы зрителей. Стулья из набора «Франшк» валялись на полу, посреди массивного стола торчал пластиковый ЭМП-датчик. У Эми заколотилось сердце. «Духи, вы слышите меня?» — воззвала Тринити. «Тихо ты!» — прошипел Мэтт. «Не привлекай внимания!» «Не указывай мне!» — водя камеру из стороны в сторону, пытаясь снова поймать своего духа, огрызнулась та. «Духи, обнаружьте себя!» «Я просто не верю в это!» — решительно объявила Руфь Энн. «Я трусишка почище любого из вас, но это же просто смешно!» Она опустилась на колени и заглянула под Кьеринг. «Снова никого! Он ушел!» Какое облегчение! Эми буквально ожила. «Может, сейчас все вернутся в комнату отдыха? А лучше решат, что хватит сюрпризов и отправятся домой?» Но затем она глянула вперед вдоль яркого сияющего пути и увидела. На другой стороне прохода, напротив столовых, красовалась пурпуром спальня Сильвиан. Там все было аккуратно, до мельчайших деталей выровнено, выглажено и выставлено, за исключением белого с рюшами покрывала на кровати. Из тени под ней выглядывала волосатая человеческая рука с золотым обручальным кольцом на пальце. Эммет толкнула Безила и показала пальцем. Безил посмотрел, и его глаза сделались как блюдца, будто в мультфильме. Мэтт проследил за их взглядами, увидел руку и невольно отступил на шаг. Мэтт попытался оттянуть Тринити, но та извернулась и стряхнула его руку. Руфь Энн отошла на цыпочках на дальний край яркого сияющего пути. «Мы вас видим!» — натужно и чрезмерно громко объявил Безил. Ноль реакции. «Под кроватью, с обручальным кольцом, волосатые руки! Мы видим вас, волосатые руки! И мы окружили вас!» Рука не пошевелилась, даже не дрогнула. Эмми похолодела. А вдруг нашли труп? Кто-то умер в спальнях, и ведь никак нельзя оставлять тело утренней смене. Безил наверняка заставит убрать до приезда команды консультантов. Господи, что за ночь? Когда же она кончится? «Слушайте, мы вызвали полицию!» — снова попытался Безил. «Выходите, или вас вытащат полицейские! Хотите перцового газа в глаза? Дозу электрошока?» И тут Руфь Энн подошла к кровати и подняла матрас. Человек лежал на животе, раскинув конечности по полу, как морская звезда. Он задергался, попытался уползти, словно потревоженный жук из-под перевернутого камня. Вскочил на ноги, но тюкнулся головой о кроватный каркас. Инерция была слишком велика, чтобы остановиться, и он потерял равновесие. Шатаясь, он кинулся по яркому сияющему пути, но врезался в двойное кресло с плуг и полетел через него головой вниз. «Лучше беги от нас!» — заорал Мэтт. «Нет, не беги!» — заорал Безил. «Стоп!» — мужчина кое-как встал и захромал к морю столов. Наверное, хотел перейти напрямик в оптимальное хранение. «Я сказал стоп! Двери закрыты! Мы снимаем вас на камеру!» Мужчина сгорбился, руки бессильно повисли, будто щелкнули выключателем и лишили сил. Затем повернулся. Растущая лысина, суточная щетина на подбородке, выглядящая, будто лиловый наждак. «Вы меня поймали, да?» Гнусаво и тоненько произнес он. «Я пойман! Все!» Объемистое брюхо растягивает синюю рубашку пола, под мышками белые пятна от высохшего пота. Армейского фасона штаны на коленях вытерты до блеска, носок одной кроссовки обмотан изолентой. «Стоять! Не двигаться!» — рявкнул Безил. «Я и не двигаюсь». «Это ты ударил мою девушку?» — осведомился Мэтт. «Я? Ударил? Да ничего подобного. Я здесь столкнулся и перепугался до полусмерти. Ну и удрал. Если что, так это она наскочила на меня. Я никогда не подниму руку на женщину. Я убежденный пацифист. Не знаю, ребята, что она вам наговорила». «Он не пытался ударить меня», — возразила Тринити. «Он пытался что-то сообщить». Тринити подскочила к мужчине, наставила камеру. «Сколько времени вы уже мертвы?» «Да не дух он!» — взвыл в отчаянии Мэтт. «Он просто бездомный, бомж. Не подходи к нему близко!» «Могли бы и не обзываться», — сказал искренне огорченный мужчина. «Но знаете, душенька, ваш парень прав. Я не дух». «Он не мой парень», — возразила Тринити. «И я знаю, что вы не дух. Духи не прячутся под кроватями». Затем она уселась в кресло с Копперлойд и заревела. «Ох, милая», — произнесла Руфь Энн и поспешила к ней. «Я в порядке», — прошептала Тринити сквозь слезы. «Все нормально». «Кто вы?» — грозно вопросил Безил. «Вас не должно тут быть». «Я Карл». «Карл кто?» «Я предпочел бы не говорить». «У вас есть удостоверение личности?» «Вы что, полиция?» «Я не полиция», — выговорил Безил, отчетливо выделивший слово «полиция». «Но я ответственен за этот магазин. Как вы проникли внутрь?» «Так же, как и во всякую другую ночь. Я торчу в кафе до закрытия, в половине десятого иду в туалет, сажусь на унитаз и кладу ноги на корзину всякий раз, когда кто-нибудь заходит. Кстати, ваша охрана совсем никудышная. Лучше вам подрядить другую компанию на это дело». Тринити ревела так, будто собралась реветь до конца жизни. Руфь Энн ласково гладила ей спину. Мэтт стоял сбоку и выглядел сконфуженным. «Вы видели именно этого парня?» — спросил Безил у Эми. «Я была довольно-таки далеко, но думаю, это он». «О!» — воскликнул Карл, будто Эми разъяснила что-то тревожащее его. «Да вы же та девчонка с утра. Надеюсь, я не напугал вас. Я думал, что вы уж наверняка вызовете охрану». «Это вы испортили Бруку?» — осведомился Безил. «Что?» «Диван Брука. Когда мы открыли утром магазин, один из диванов был испачкан, субстанцией». «Дерьмом», — вставила Эми. Карл покраснел. «Слушайте, могу я переговорить с вами с глазу на глаз?» — спросил Карл у Безила. «Как мужчина с мужчиной». Безил махнул своей команде рукой, мол, я разберусь. «Подождите, я скоро», — пообещал он, взял Карла под локоть и отвел его на несколько шагов по яркому сияющему пути. «Дело в том, что я не слишком хорошо себя чувствую в последнее время», — объяснил Карл. «И я плохо помню, что случилось прошлой ночью». «Вы принимаете наркотики?» «У меня болит голова», — удрученно сообщил Карл. «Я не говорил вам, что у меня эпилепсия. Иногда я отключаюсь, а когда включаюсь, то на мне земля или стекло в волосах. Посмотрите на мои руки». Он протянул ладони. Ногти были черными. «Когда я вчера ложился спать, ногти были чистые». «Вы совсем ничего не помните?» «Я принимал таблетки по рецепту, но теперь мне не на что покупать их». «Как давно вы лазите к нам?» «Пожалуйста, не сердитесь. Для меня ваш магазин — просто место поспать. Да еще сходить в туалет. Я никогда ничего не крал». «Но вы же ломаете товар», — напомнил Безил. «Зеркала, занавески, посуду». «Никогда! Клянусь вам! Я отношусь к этому месту как к дому. У вас лозунг «Дом для каждого». И мой тоже. Да!» «Это не ваш дом. Это деловое предприятие». «Но мне больше некуда идти. Я пробовал и Лоус, и Икею, но у них намного лучше охрана. Можете вы хоть немного посочувствовать мне?» Последнюю реплику он адресовал Эмми, Руф Энн, Мэтту и Тринити, собравшимся за спиной Безила. «Моя маленькая дочь осталась у жены, и я не могу навещать ее, если у меня нет крыши над головой, кроме приюта для бездомных. Так что я приехал сюда на автобусе. Подал заявку на работу, а когда обходил магазин, подумал, что это место куда лучше любого приюта. Ну вот, я вроде как и застрял тут. В кафе отличные цены». «Вы — жертва нашей экономики», — выдал Безил, давая Карлу повод оправдаться. «Ну да, конечно, можно сказать и так», — согласился тот. Эми увидела на лице Безила выражение задумчивое и возвышенное. «Ага». Наш помощник менеджера пытался всю ночь утвердить свой авторитет, и вот он, звездный час. Сейчас будет лекция о ценностях Орска. «Боюсь, что решение не только за мной», — изрек Безил. «Здесь, в Орске, мы — одна команда, а команда решает вместе. Это и есть способ мыслить по-орски». «В самом деле», — произнесла Эми. «Мы можем позволить Карлу уйти отсюда, либо вызовем полицию», — не обращая внимания на Эми, продолжил Безил. «Так или иначе, мы решаем и голосуем вместе». «Пожалуйста, не надо полиции», — взмолился Карл. «Я голосую первым, и я за полицию», — объявил Безил. «Я тоже», — подтвердил Мэтт. «Он мог ранить Тринити». «Я никого не ранил и не собирался», — запротестовал Карл. «Ну, слушайте, отведите меня вниз, фотографируйте, повесьте на вашей доске воришек, чтобы я не смог опять прийти сюда. Потом вышибите меня отсюда, как собаку. Попасть отсюда в Кливленд посреди ночи само по себе немалое наказание. Ночлежки будут закрыты. Но я пойду и уже никогда не вернусь». «Люди добрые, пожалуйста, не отдавайте меня полиции. Если меня арестуют, моя жена получит новое оружие против меня в суде. Вы же знаете, какая сейчас война с отцами». «Я за то, чтобы отпустить. У бедняги и так достаточно бед в жизни», — сказала Руф Энн. «Мэм, спасибо», — выдохнул Карл и протянул руку. «Я так рад встретить вас. Спасибо». «Да», — подала голос Тринити, наконец прекратившая рыдать. «Мне наплевать. Будь что будет. Отпустите его». Ничья. Два голоса против двух. Все посмотрели на Эми. Как и Руф Энн, она не видела смысла наказывать человека. Его поймали, выкидывают в ночь, и всему отыскалось рациональное объяснение. Может, теперь Безил отменит дальнейшие поиски и распустит всех по домам? «Нам следует отпустить его», — решила она. «Ради чего нам вызывать полицию? Он не хочет спать в своей машине. Ну и что? И я не хочу спать в своей машине». «У меня нет машины», — уточнил Карл. Он всего лишь кое-что поломал», — игнорируя его слова, продолжила Эми. «Но поломанное ведь даже не наше личное, а Орску вполне по карману возместить поломки. В общем, мы поймали виновника беспорядка в магазине. Давайте закончим на этом и разойдемся по домам. Хватит уже». «Ладно», — раздраженно согласился Безил. «Я выиграл?» — спросил Карл. «Выиграл», — подтвердила Тринити. «Да!» — вскричал Карл. «Спасибо!» Он кинулся к Тринити, заключил ее в крепкие объятия, поднял. Настроение команды радикально изменилось. Может быть, просто после напряжения и страха пришло облегчение. Всех, кроме Безила, охватила эйфорическая пьяная радость. «Но есть одна маленькая проблема», — сказала Руфь Энн. «Эмми уже вызвала полицию». «Зачем? Я же буквально сказал не делать именно этого», — сказал Безил. «Я испугалась», — призналась Эмми. «Так отзовите их», — посоветовал Карл. «Скажите не приезжать». «Не сработает», — покачав головой, сообщила Руфь Энн. «Про это все время показывают в полицейских. Если их уже вызвали, они обязательно явятся». «Простите», — промямлила Эмми. Безил раздраженно посмотрел на нее. «Хорошо, я разберусь. Делаем вот что. Я иду вниз». «Входу. Стою снаружи и дожидаюсь полицейских. Говорю о ложной тревоге и исполняю все необходимые формальности. Как только они уедут, мы выдворяем Карла. Вам подходит такой план?» «Как скажете», — с готовностью согласился Карл и затряс руку Безила. «Я всем вам обязан. Спасибо за то, что вы такие хорошие люди. Спасибо!» Безил с трудом выдернул руку и объявил. «Пока я не вернусь, всем оставаться здесь». «Еще раз спасибо!» — провозгласил Карл. «Хватит уже!» — посоветовал Безил и отправился к входу. Карл пошел трясти всем руки, представляться и узнавать имена. «Я очень благодарен за ваш голос!» — сказал он Эмми. «Вы сделали для меня сегодня хорошее дело. Вы добрые люди. Я этого не забуду!» «Спасибо!» — смущенно промямлила Эмми. Повисла неловкая тишина. Столовые — не лучшее место для убийства времени. Все натянуто заулыбались, мол, а что поделать? «Может, кто-нибудь захватил карты?» — с улыбкой осведомилась Руфь Энн. «Эх, вся ночь на смарку», — пожаловалась Тринити. В кармане Эмми тихонько заиграла и тут же оборвалось. Она вытащила телефон, нажала «принять». «Да, слушаю». «Это диспетчер отдела полиции Брэксвилля. Вы звонили 911?» «Да, но...» «Ваш адрес 7414 Ривер Парк Драйв?» «Да, но нам не нужно...» «Как туда доехать?» «Это зависит от того, с какой стороны подъезжать. Вы разве не знаете? Нужно выехать из Кайахоги, и от любого выезда к нам идет подъездная дорога. Но с автострады съездов нет». «Значит, им нужно выехать на проезд к вам?» «Ну да», — подтвердила Эми. «Я им сообщу. Если у вас возникнут проблемы, до вас можно дозвониться по этому номеру?» «Конечно, хотя у меня в батарее осталось мало заряда. Кроме того, вам и приезжать не нужно». Диспетчер отключился. «Плохие новости. Копы все-таки едут», — объявила Эми. «Хорошие новости, они заблудились». «Да, ночь получается длинной», — заметила Руфь Энн и спросила у Мэтта. «Как? Нашли призраков?» «Если не считать Карла, то нет», — призналась Тринити. Мэтт тяжело опустился в кресло Скоперлойд. «Сегодня у нас сплошь обещания и ничего существенного», — заметил он. «Без кульминации у нас будет одно нагнетание и никакой развязки». Карл заметил его видеокамеру. «Эй, ребята, вы что, охотники за привидениями? Как по A&E?» «Из чего все на свете говорят именно про A&E?» — разозлился Мэтт. «Что, нет других каналов?» «Они хотят на Браво», — объяснила Эми. «Но духи бывают только в жилых домах», — возразил Карл. «Это известно всем». «Так это и есть жилой дом со спальнями, ваннами, кухнями и столовыми», — сказал Мэтт. «Если дом совсем таким можно назвать жилым, то да, Орск — жилой дом, дом для всех. Люди приходят сюда просто чтобы болтаться весь день, скушать клёцки, оставить детей на игровой площадке, поглазеть, попить кофе. Да вы и сами сказали, это место было вашим домом». «Хм, ну, если по-вашему, то да, точно дом», — согласился Карл. «Когда все уходят, тут жутковато. Атмосфера такая, хоть проводи спиритический сеанс». Он рассмеялся себе под нос, но умолк, когда заметил, как Тринити смотрит на него. Ему сделалось неловко, он поежился. Тринити сверлила его взглядом. «И что я такого сказал? Я диспиялся до дваби. Ничего такого. Честно!» «Вы гений!» — объявила она. «Вы настоящий гений!» «В самом деле?» «Мэтт, аппаратуру, у нас будет сеанс!» «Зрители обожают спиритические сеансы», — оживился Мэтт. «И в кадре такое отлично смотрится». «Мы возьмем свечи из домашнего декора», — распорядилась Тринити. «Стол франшк. Вон тот, с черным покрытием. Он выглядит, будто капот катафалка». «Нужно поторопиться. Успеть, прежде чем вернется Безил», — заметил Мэтт. «Да вряд ли он скоро вернется», — заверила Эмми. «Но у нас еще есть большая проблема. Разве здесь не слишком светло для сеанса?» Мэтт посмотрел на часы, и в этот момент все 680 осветительных ламп Орска одновременно щелкнули и отключились. На демонстрационный зал опустился сумрак. Из укромных мест выскочили тысячи теней. Мебель показалась странной, непомерно огромной, какой не должна быть. Руф Энн тихонько вскрикнула. «Автоматика! Каждую ночь в два!» — сообщил Мэтт. «Идеальное совпадение!» — ухмыльнувшись, команде объявила Тринити. «Итак, кто участвует?»